Запах мускуса. Греческие вяленые маслины, пробормотал Шурик. Рольд, ты пробовал греческие вяленые маслины? Не знаю. Значит, не пробовал. А Смеркина пробовала. Она много чего пробовала. Шурик потянул носом. В комнате все еще стоял волнующий аромат Смеркиной. Аромат мечты. Мои волосы выглядят блестяще. «Хочешь сказать, — взглянул Шурик на Рольда, — хочешь сказать, что делом Смеркиной займусь я?» Рольд не ответил. Он деловито просматривал список, оставленный Смеркиной. Примерно десяток телефонов были отмечены карандашными птичками. Так Смеркина задним числом выразила свое несколько настороженное отношение к некоторым бывшим близким приятелям. Но карандашными птичками, взятыми в жирный кружок, были отмечены только два телефона. Оба относились к центральному району. Более того, и того, и другого абонента звали одинаково Слава. «Не запутаешься?» – хмыкнул Рольд. «Со Смеркиной тоже не запутаешься», – напомнил Шурик. «Тютик». «А Смеркина дело другое. Женщина», – зажмурился Шурик и повторил с восхищением. «Греческие вяленые маслины». Он сам не понимал, чем его так потрясли вяленые маслины. «Представляешь, Рольд, я, как и Смеркина, тоже родился в Сибири. Но разве я ел вяленые маслины?» «Зато тебя не преследует подозрительная иномарка». Рольд хмыкнул, ведя по списку Смеркиной толстым сильным пальцем. «Говорят, Пушкин вел свой особый донжуанский список. Я сам такого списка не видел, но слышал о нем. Говорят, любовниц у классика было далеко за сотню, но наша клиентка обошла классика». «Тут не больше шестидесятков», — возразил Шурик. «Но за два года, всего за два года», — возразил Рольд. «К тому же память человеческая несовершенна, а классик положил на свой список всю жизнь и прожил несколько больше, чем Смеркина». Рольд суеверно постучал костяшками пальцев по столу. «Пусть, дескать, и Смеркина живет не меньше». И спросил, как там голодец. «Не верю я в голодца, Рольд. Мне кажется, он просто трепун. Ему хочется утвердиться, он постоянно играет, он хочет показаться значительной фигурой. Знаешь, есть такие люди, им абсолютно все равно, о чем говорить, лишь бы их слушали». Их можно даже не слушать, они все равно будут говорить, лишь бы перед ними кто-нибудь сидел. Фотка, видите ли, нужна ему. Он, видите ли, как военный летчик. Сбил чужую машину, предъяви фотку. Я что, должен выходить на охоту с фотопулеметом? Болтовня все это, Руальд. Не торопись. Руальд, я всем нутром чувствую, нет за голодцом ничего серьезного. А кто вмазал тебе по черепу? Грубо спросил Руальд. Алкаши. «Ты уверен в этом?» «Почти на 100%. Вот видишь, почти». «Почему-то это почти не понравилось Руальду». «Что у тебя выгребли из карманов?» «Деньги и все? А что еще?» «Я и спрашиваю, что еще? Документы, бумаги». «Жетоны на метро», — вспомнил Шурик. «Документов я с собой не ношу. Не хватало еще таскаться по пивбарам с документами». И вспомнил. «Еще забрали твой мятый конверт. Наверное, сразу выбросили. В нем ведь не было денег». «Не было», — сказал Руальд и переспросил недоверчиво. «Конверт? Забрали конверт?» «Они вообще все выгребли из карманов, даже носовой платок. А ты хоть успел заглянуть в конверт?» «Не успел, Руальд. Как-то я с этим не поторопился». «Ладно, хрен с ним, с конвертом», — грубо сказал Руальд, впрочем, с каким-то скрытым удовлетворением. «Все равно тебе сегодня повторять подвиги в том же пивбаре. Только на этот раз не подставляй голову, это непрофессионально». «Я нутром чую, Руальд, нет за этим голодцом ничего серьезного. Вот и докажи. А куртизанки, партизанки?» «Куртизанки, партизанки, они не для тебя. Куртизанками, партизанками займется Саша Скоков. У него иммунитет». «На что иммунитет?» «А на то самое». «Руальд, я все сказал. Займись голодцом. Если за голодцом действительно нет ничего серьезного, плюнь на все и катись с Леней на базу». «Руальд, Скоков любит силовые решения, а с куртизанками и партизанками надо нежно». «У Скокова хватит нежности». Руальд ухмыльнулся. «Ты что, правда боишься, что Скоков подерется с бабами?» Брось, Шурик, тебе надо отдохнуть. У тебя морда скучная, тебя явственно тянет на куртизанок. А в этом списке все-таки 63 имени. Замучаешься листать телефонную книгу. А еще иномарка с томскими номерами. А еще фотография, на которой, не успев развестись, муж почему-то свел изображение жены и заменил его на изображение шлюхи. «Это не мое мнение», — ухмыльнулся Руальд. «Так сказала наша клиентка. А за самой клиенткой, похоже, кто-то следит. Клиентка, несомненно, нервничает. А поскольку клиентка нервничает, ей все время кажется, что она говорит правду, чистую правду и только правду». «Ты думаешь, она врет?» — удивился Шурик. «Ну, если не врет, то, по крайней мере, чего-то не договаривает». Руальд еще раз пробежал глазами лежащий перед ним листок. 63 имени. Это кажется только, что много. Уверен, 60 имен сразу отсеются. Пустышки, случайные люди, тихие любители негромких приключений. Но среди оставшихся, Шурик, могут попасться интересные экземпляры. Наконец приходит день, когда меняется все вокруг. Рольд покачал головой. «Мне действительно кажется, что наша новая клиентка чего-то не договаривает. А мне она кажется откровенной. Это потому, что ты смотрел на нее как самец. А клиентка чего-то не договаривает. Может, она еще не созрела для откровенности. А может, у нее у самой рыльца в пуху. Такие дамы, как эта наша новая клиентка, способны на многое. Я бы не удивился, узнав, что она решила отправить на тот свет своего рохлю мужа. А Смеркиной проще выгнать мужа. Я это к слову», — кивнул Руальд. «А Смеркина наша клиентка, и мы обязаны ей помочь, но она чего-то не договаривает». Руальд усмехнулся. «Тебе не надо задумываться над этим, Шурик. Над проблемами о Смеркиной пусть ломает голову Скоков, а ты крути Голодца. С Голодцом тебе пруха. Не надо тебе задумываться над проблемами о Смеркиной. Правда, не надо». Руальд опять усмехнулся. «А чтобы не мучиться, чтобы не бил тебе в голову запах мускуса, чтобы не маячили в подсознании греческие вяленые маслины, просмотри у врача дело Холина». «Это обязательно?» «Да». «Но ты же знаешь, Руальд, тогда тем более обязательно». «Но почему?» «Потому что иногда бывает полезно возвращаться к старым делам». «Зачем?» Руальд поднял на Шурика холодные светлые глаза. «Хорошо, если вечером ты столь же активно будешь давить Голодца, ему, наверное, понравится твоя активность. Ему ты можешь задавать много вопросов. А мне не надо. Я сказал, просмотри дело Холина. Просмотри и подумай. Если наткнешься в бумагах на что-то такое...» Рольд неопределенно покрутил перед собой пальцами. «Скажешь мне? Подумаем вместе». Шурик неохотно кивнул. Он смотрел на настенный календарь. Акварельная бабочка напоминала ему об Осмеркиной. О ней же, правда, напоминала и белоснежная орхидея. «Теперь недолго будут встречаться такие красивые штуки, ни с того ни с сего напоминающие Осмеркину», — подумал Шурик. «И мне придется терпеть, никуда не денешься. Как говорит врач, свойства характера». «Ой, мама, смотри, это реклама». «Вечером непременно позвони. Ты будешь дома?» «Да». «Ладно, я позвоню». Шурик поднялся. Аромат Осмеркиной все еще наполнял комнату. Оно, конечно, расстраиваться нечего. Осмеркина так, всего лишь клиентка. С Осмеркиной не поговоришь по душам. Осмеркину можно расспрашивать, но говорить с ней нельзя. Она всего лишь клиентка. А вот Леня, врач, обещал познакомить Шурика с Ленкой Волковой. Она совсем не клиентка, и у нее нежная растительность по всему телу, как шелк, и у нее ноги, как у Клаудии Шифер. Шурик плохо представлял, какие, собственно, там ноги у этой Клаудии Шифер, но при таком имени, усмехнулся он, и ноги должны быть соответствующими. Максимальная защита для людей, ведущих активный образ жизни. Пока. Счастливо, будь осторожен. Руальд суеверно сплюнул через левое плечо. «Руальд!» — начал было Шурик, но Руальд грубо оборвал его. «Об Осмеркиной больше ни слова. О куртизанках-партизанках ни слова. Об иномарке тоже ни слова. Ты, кстати, запомнил ее номер? Проще простого. 3 семерки и 9. Toyota Corolla. Томский номер. Этих Toyot сейчас пруд пруди. Проверим, усмехнулся Руальд. Ой, мама, смотри, это реклама.